14-е прогнозный период. Третий аркан приносит долгожданный период процветания и реализации. После периода упорного труда вас ждет заслуженный успех. Ваши профессиональные достижения будут замечены и оценены по достоинству. В карьере открываются перспективы роста, возможны повышения, увеличение дохода и признание вашей экспертизы. В личной жизни этот период может ознаменоваться судьбоносными событиями, созданием семьи, рождением ребенка или укреплением существующих отношений. Аркан предвещает масштабные позитивные перемены, которые гармонично преобразят все сферы вашей жизни, принеся долгожданную стабильность и удовлетворение. Это время, когда ваши усилия начинают приносить обильные плоды, а жизнь обретает новое качество, наполненное радостью, изобилием и глубоким смыслом. Первое. Финансы и карьера. Расцвет и стабильность, период финансового роста, повышение доходов, удачных инвестиций. Успех в делах, над которыми долго работали, особенно в творческих, социальных и женских нишах. Красота, воспитание, искусство. Выгодные предложения, поддержка влиятельных людей, шанс начать свое дело. Избегайте расточительности. Деньги должны работать, а не просто тратиться на сиюминутные желания. Второе – личные отношения. Глубокое взаимопонимание, возможность свадьба, беременность, рождение ребенка. Если были конфликты, то настало время для примирения и восстановления доверия. Новые знакомства, встречи с душевно близкими людьми, полезные связи. Проявляйте заботу, но не растворяйтесь в партнере. Сохраняйте личные границы. Третье. Семья и дом. Благоприятный период для обустройства жилья, создания семейных традиций. Возможно, исцеляющие разговоры с родителями, помощь от матери или старших родственников. Если есть дети, то это благоприятное время для творческого развития, если планируете, высокая вероятность зачатия. Четвертое. Здоровье и энергия. Укрепляйте здоровье. В целом, хорошее самочувствие, но важно следить за женским здоровьем, гормоны, репродуктивная система. Контролируйте психологический комфорт, стремитесь к чувству удовлетворенности жизнью, снижению тревожности. Риск набора веса из-за любви к комфорту. Соблюдайте баланс в питании и активности. Пятое. Самореализация и духовность. Вдохновение, легкость в реализации идей, особенно в искусстве, дизайне, педагогике. Развитие интуиции. Доверяйте внутреннему голосу, он будет особенно точным. Важно не только получать, но и отдавать. Наставничество, благотворительность, помощь близким. Что нужно делать в этот период? Первое. Контролировать эмоции. Ищите состояние внутреннего покоя, гармонии. Не нужно кидаться из крайности в крайность, позволяя эмоциям брать над вами верх. Развивай творческую жилку. Попробуйте реализовать себя в творчестве. Ходите на мастер-классы, открывайте для себя новые направления в искусстве, спорте. Это наполнит вас силами и энергией. Вы творческий человек, не заглушайте свои таланты. Ваше хобби может стать настолько успешным, что начнет приносить доход. Окружить себя комфортом. Создайте для себя безопасное пространство, в котором вы будете чувствовать покой и уют, чтобы успокоить свои нервы, обрести душевное равновесие.